Вольф достал перстень, надел на безымянный палец правой руки и, прикрыв глаза, договорил. Камень говорит, что центурионы больше не опасны мне. Для них я умер. А тебе? Тебе суждено любить Крулевну, девушку с голубой кровью. Так в Польше называют благороднейших пани. Я это видел ясно, как если бы смотрел в большое зеркало. Я передаю тебе свой аттракцион. Но отныне ты будешь работать только иллюзион и ничего больше. Ты никогда не будешь читать звездную книгу времени. Прощай, мой мальчик-книга. Я быстро научился показывать примитивные фокусы и доставать из цилиндра белых мышей и целые километры крашеной марли под горячие аплодисменты легко раненых и выздоравливающих, чувствуя, как на горящем от духоты лице пробивается первый пух. Ты еще мал, но скоро ты откроешь женщин, а женщины цирка прекрасны вдвойне, вспоминал я голос Кинга. На арене, под гром оркестра, раскрывается их красота, как в самые откровенные минуты любви. Но они недоступны, как звезды.